Глава 58. Как-то насторожило меня это предупреждение. Что же такого я могу увидеть? У него клыки вылезут и когти? Или еще что похуже? Щупальца. Кстати, о щупальцах. Стой! Ну мы и лопухи! Ну ладно я, меня зов сбил с волны. А ты? Можно же позвать пожирателя! Эйс не спешил восторженно вопить. «Гениальная идея!» Вместо этого он заметил. «Конфетка, ты думаешь, я не сообразил? Я попытался с ним связаться еще в лавке, пока ты переодевалась. Как чувствовал, что поход через рынок без приключений не пройдет. Причем отправлял зов я с помощью звездной паутины, чтобы наверняка. Она ведь теперь там все стены оплетает». Но то ли наш друг занят какими-то безумно важными божественными делами, то ли считает, что мы должны справиться сами, то ли зов кто-то глушит. В общем, я еще в лавке попросил твоего паука время от времени предпринимать попытки установить связь. Раз пожирателя здесь нет, значит... «Он по-прежнему вне зоны доступа», — нахмурившись, закончила я. «Точно. Так что придется справляться самим. В общем, я пошел, а ты пока стой тут». Он нырнул в шатер, а я замерла, напряженно прислушиваясь к каждому звуку. Впрочем, Эйс вернулся очень быстро. Он выглянул из шатра и сообщил. «Тут никого нет, и когти нет». «Не может быть! Зов ведь ощущается очень отчетливо, и он ведет туда!» Я вошла под предупредительно придержанный Эйзом полог и огляделась. Шатер не выглядел жилым. Свет давала парящая под потолком одинокая лампочка. Из мебели имелось только очень старое продавленное кресло на пенном основании, да еще у одной из стен лежали какие-то тряпки неопределенного цвета. Я прислушалась к зову когтя, подошла к тому месту, откуда он шел, и растерянно сказала: «Коготь здесь, и в этом нет ни малейших сомнений. Все мое существо говорит одно, а глаза другое. Знаешь, здесь будто что-то не так с пространством. Мне кажется, оно какое-то не такое, словно бы утолщенное, что ли, как складка на ткани, или...» Внезапно стоящий передо мной Эйс исчез, а меня резко дернуло в сторону, так что мир смазался перед глазами. А потом в меня, пискнув, врезался кустик, которого дернуло следом. В следующий миг я обнаружила, что почти лежу в руках блондина, а на том месте, где я только что стояла, воздух словно бы разрезало пополам, обнажив жуткое чернильное нутро. И теперь эта вертикальная расселина разочарованно смыкалась и расходилась, как пасть неведомого чудовища, не получившего добычу. Надо думать, если бы Эйс меня не отдернул, добычу бы она получила. О, как хорошо, что он умеет быстро двигаться. От запоздалого ужаса меня будто перемкнуло. На мгновение я снова увидела пространственные слои, как тогда, во время движения лавки. Тут действительно была складка, внутри которой, надо думать, приготовили ловушку для меня. Скорее всего, коготь там, в ней. Чтобы попасть к нему, надо войти в эту пасть. Я мысленно потянулась к складке и успела... Нет, не увидеть, скорее ощутить, что она сквозная. Вроде бы внутри нее был еще один проход. Но куда? А потом виски прострелило болью, в ушах зазвенело, и видение схлынуло. Кажется, кто-то бесцеремонно выкинул меня оттуда. «Коготь там, внутри!» — хрипло сказала я. «Там что-то вроде кармана в пространстве. И знаешь, мне кажется, что карман этот дырявый. В том смысле, что из него есть еще один выход». Эйзу даже в голову не пришло сомневаться в моих словах. Он кивнул и, не выпуская меня из объятий, принялся рассуждать. «Ага. Выходит, карман нужен для того, чтобы зов шел именно отсюда, с рынка. Ты должна была испугаться за огромное количество ни в чем не повинных иномирян и позабыть об осторожности. Кроме того, возможно, наш преследователь чего-то опасается, расподготовил себе путь к отступлению, до последнего не показывается и предпочитает расставлять ловушки. К примеру, он узнал, что ты под покровительством пожирателя. Или же подозревает, что новую хозяйку могут опекать и другие боги, которые заинтересованы в том, чтобы лавка продолжала делать свое дело. Поэтому он хитрит, стараясь вычислить, есть ли у тебя покровители и какими средствами защиты ты располагаешь. Если бы ты попала в эту скрытую ловушку, то кто-то, затаившийся внутри, по-тихому забрал бы тебя через второй переход в другой мир, запутывая следы. И что же делать, Эйс? Заходить туда, в эту пасть, я не собираюсь, но и уйти без когтя не могу. Он держит меня, притягивает магнитом. Да и нельзя его оставлять ни в одном из миров. Только в лавке он не причинит никому вреда. Погоди, я попробую пообщаться с ним. На рынке мне впервые удалось поговорить с ним не при помощи образов и эмоционально-силовых волн, взрывающих мозг, а нормально. Ну, то есть словами, как с другим человеком. «Что?» — опешил Эйс. «Ты говорила с артефактом словами? Как с человеком?» «Ну да, а что?» «Это же невероятно! Хозяйки взаимодействуют с артефактами, улавливают их волны и сигналы, но чтобы осмысленно и членораздельно разговаривать с ними, это что-то запредельное. Никогда о подобном не слышал». «Правда? Приятно чувствовать себя особенной, но восторги оставим на потом». Я высвободилась из объятий, выпустили меня крайне неохотно, и, чуть подумав, отцепила поводок от запястья, а потом смяла его в руке и решительно засунула между мохнатых ветвей. «Кустик, взлетай под потолок. Если вдруг что-то с нами случится, найдешь Рокши и вместе вернетесь в лавку. Ошейники я с тебя снимать не буду. Это паутина защитная. Дискомфорта она, я уверена, не приносит, зато никто чужой схватить тебя не сможет. Если нас втянут в бой, не суйся, понятно? Этим ты мне сильно помешаешь. Для наших противников ты слишком маленький и хрупкий. Не хочу переживать еще и за тебя». Я отдавала распоряжение очень строго, даже жестко. Почему-то у меня не было ни тени сомнения, что он услышит и поймет меня. Так и получилось. Кустик взмыл под потолок и замер там. Отлично. Теперь пообщаемся с когтем. «Я пришла. Я чувствую тебя, но не могу добраться. Ты видишь, что находится вокруг?» «Тьма», — был мне короткий ответ. «Рядом кто-то есть?» «Да. Их тоже переполняет тьма. Один очень силен. Таких, как он, я не встречал давным-давно». «В каком смысле?» «Его сила очень-очень древняя. Не такая древняя, как я, но все же...» «Что?» — вслух завопила я. Эйс повернулся ко мне, но задать вопрос не успел, ведь в этот момент прореха в пространстве расширилась, и из тьмы, как в моих самых кошмарных снах, выплыло мертвое, облезшее лицо с красными светящимися глазами. Демон! Такой же, как тот, что исчез в урагане. Застыв от ужаса, я наблюдала, как он вылезает из прорехи. Запах разложения ударил в ноздри. Он глянул на меня, а потом медленно повернул череп к Эйзу. Красные глаза полыхнули. Кажется, демон нашел цель. Надо думать, хозяйку лавки ему приказали не трогать, разве что напугать, чтобы была более покладистой. Но вот ее защитника следовало на всякий случай устранить. «Беги, им нужна я!» — хотелось сказать мне, но дар речи отказал. Даже за окном в лавке подобный монстр произвел на меня неизгладимое впечатление, можно даже сказать, оставил моральную травму. А уж вот так, без каких-либо барьеров между нами, в относительно небольшом шатре... И вот, в этот страшный момент, когда напряжение достигло критической точки, внезапно раздался неуместно веселый голос Эйза. «И только-то я ожидал большего. Не бойся, конфетка. Это же всего лишь мелкая шавка. Позволь, я сам ею займусь. А ты пока отдохни в стороночке. Хорошо? Он легко шагнул навстречу жуткой твари, а потом все произошло очень быстро. Демон подался вперед, готовясь к рывку, но рывка не последовало. Эйза перед ним уже не было. Куда он делся? Жуткая тварь вздрогнула и замерла, будто врезавшись в невидимую стену. Красные глаза полыхнули и потухли, как угли, залитые водой. А потом, начиная с головы, она стала медленно рассыпаться, опадая на утоптанную землю мелким черным прахом. И я увидела Эйза. Он стоял прямо за демоном и держал в руке что-то черное и пульсирующее. Лавка подсказала, что это сердце. Бог мой! Эйз вырвал демону сердце? Так стремительно, хладнокровно и профессионально, будто делал это много раз. При этом блондин даже не запыхался. Одежда была цела, на теле не царапины, ему понадобился лишь миг. Брезгливо отбросив сердце в сторону, Эйз достал платок из кармана и вытер руку. А мне вдруг как-то само собой вспомнилось, как при первой нашей встрече он стоял на обрыве и беспомощно нелепо отмахивался, обороняясь от таких же тварей.